И хорошо, что игрок все предусмотрел, а то бы тоже начал чудить. После души Табирамы ненавидеть себя, я же все-таки учиха, хотя этому я не радуюсь. Тело хоть и смазливое, но мне не особо нравится. Рожа надменная, улыбка идиотская, прическа вообще атас. Подстричься или уложить творящееся у меня на голове безобразие, увы, не получается. Все мгновенно отрастает, становится на свои места. Можно попробовать через изменение тела, и я пробовал. Но с такой рожей ни одна прическа не подходит. Что-то я не о том думаю. Остальные души. А вот с остальными душами все пошло наперекосяк. Найденная в ловушке душа рядового Джонина не дала мне ничего. Чуть-чуть добавилась сила, немного ловкость. Подросли проценты стихии. И на этом все. Все вообще ничего. Все знания, что имела душа, ничто по сравнению с тем, что знали такие люди, как Орочимару, Данза, Хирузин, Итачи, Табирама и Хаширама. Те жалкие проценты, что я получил, это ни о чем. Хотя, неудивительно, они просто меркнут. Вывод: надо выпивать души только великих, или употреблять не великих, но в большем количестве, по несколько штук за раз. Дают они, конечно, мало, но в моем случае, любой прирост лишним не будет, потому что я не знаю, с кем встречусь в будущем. А еще, кажется, первый этап моего обучения совсем скоро закончится. Ну, соберу я души Каге, всех, то есть двух Райкаге и Цучикаге. Цунади я не трону, мы союзники, Терумимии слишком красивая. И дальше что? Надо пить имеющиеся души. Души Хайдо и его девиц, которые выпивают после всех своих безусловно гениальных умозаключений и не менее гениальных предположений, дают всего ничего. Расположенность к использованию энергии Гелила. Способность превращаться в волкообразное, летучую мышь, что как по мне круто, и уродливое бородатое нечто. Сильное, конечно, но с виду очень стрёмное. Зато аж на 10% подрастают гендзюцу и стихия Райтона. Всплывают две крайне полезные техники. Электрическая сфера-барьер, что, учитывая мою чакру и силу, станет ничем не пробиваемой защитой. И молниеносная торнадо, которая, опять же, учитывая мои силы, будет полезным. Хотя, у меня есть 4 разные разновидности его. Потому как каноны Саски ни хера ни гения, и все эти чидри Иса и чидри Синбон давно уже изобрели в клане, что подтверждает память Итачи. Есть Сусана, и это круто. Есть Аматерасу, что прям ну вообще. Есть Цукиоми, что заставляет меня издавать звуки оргазма и оставлять мокрые следы на трусиках. Есть столько всего, что описать невозможно. Я уже, без преувеличения, сильнейший шиноби в этой версии рыбного рулета. Но, раз я все еще здесь, значит, время не пришло, а придет оно, наверное, скоро. Наверное, когда я буду готов. Когда настанет данный час X, я не знаю и не уверен, что мне об этом скажут. Но он настанет, я уверен. Коноха. Поздним вечером появляюсь у дома Синджу, стучу в дверь. Ода, выглянув, улыбается Цунади. Заходи, у нас много новостей. Схватив меня за руку, Цунади бежит вглубь дома, толкает на диван, между Даном и Наваки, заложив руки за спину, хмурясь, расхаживает перед нами, останавливается. Ода, мне нужна твоя помощь. Кстати, Карин, да здесь я, слышится с кухни недовольное ворчание. Иду уже. С кухни приходит не перепуганная девочка, а красивая, молодая женщина. Поправляя очки, она кивает мне, падает в кресло и, закинув ногу на ногу, улыбается. Люба, как, разница во времени. Игрок отправил меня в другой мир, в версию вселенной Наруто, где клан Узумаки не погиб и правит миром. 7 лет я там училась, и, как видишь, научилась многому. А тут, как я посмотрю, прошло всего ничего. Круто. Поздравляю. А, давайте перейдем к делу, перебивает меня Цунади. Ода, у нас проблемы. Данный Наваки, увы, нервно заламывая руки, хмурится Синджу. По совету игрока, я придумала легенду. Данные Наваки были похищены корнем, содержались в свитках для запечатывания. Я нашла их, открыла. Есть те, кто не верит. Да и угадаю, Цутян, не верит твой самый верный воздыхатель, Джирая, великий жабий хер, с бугра. Да, так и есть. Ну так сломайте ему шею, чего заморачиваться. Хряси, все проблемы решены. Нельзя. Джирая мутит воду. Собирает вокруг себя кланы, недовольные моим правлением. Он хитер и не такой дурак, каким хочет казаться. Конечно, главное зло у нас ты, но нас подозревают в сговоре с тобой. Наш жабий Саннин ловко манипулирует людьми, преподносит факты в выгодном для него свете. Народ его поддерживает. Сарутоби желают отомстить за убийство Хирузина. Яманака за то, что ты унизил Инаичи. Нары и Акимичи слепо идут за Яманака. Какаши желает отомстить тебе за унижение. Бесклановые ведутся на то, что ты похитил Джинчурики. Лишил деревню защиты. Украл оружие деревни. Если я оторву голову Джирае, Конаха вспыхнет. Начнется бойня. Хорошо. Я сам оторву ему голову. Хаэм. С радостью. А что ты про Любу, то есть Карин придумала? Люба она же Карин, вещает красноволосая. Нашлась в свитке на базе корня. Я из водоворота, меня хотели использовать как инкубатор для выведения живучих мастеров фуиндзюцу. Курьер, нам, то есть тебе надо действовать. Хаэм, да, устрою нападение на Конаху. Гражданских не трону, особо настырных шиноби убью. Якобы, приду за Инаичи, хотя я за ним и приду. И тут, Люба, Цунаде, Дан, типа отлупит меня и выгонит. Я пообещаю вернуться, упойду громить его. Короче, нанесу ущерб, настрою всех против себя. Ты, Цунаде, всех объединишь, все страны, я засвечусь в каждой. Потом, когда скажу, вы пойдете бить мне хлебало, и в итоге запечатаем. Подпрыгивает Карин. А вот тут не знаю. Можно, конечно, запечатать, а свиток спрятать. Но тогда, боюсь, что какие-нибудь долбоебы будут пытаться его выкрасть. Может быть, даже войну начнут. А это жертвы среди гражданских. Поэтому, спецэффекты, а их будет много, я возьму на себя. Вы же, просто подыграйте. Хреначьте в меня всем, что есть. Потом Карин откроет портал и поверженный я, поджав хвост, сдамся. Вы же, крича о том, что обрекаете меня на вечные мучения, забросите туда мою драгоценную тушку и будете праздновать победу. Как вам? У тебя есть хвост? Интересуется Наваки. Есть. Значит, покажи. Мне раздет 1F40 вся придется. А я стесняюсь. Я, между прочим, женатый, мне нельзя оголяться перед чужими женщинами. Назовете каблуком, ураю всех. Да и вообще, кто ты, Ода Набунага? Смотрит на меня Цунаде. Если нельзя, то не отвечай. Но я все же хочу знать, почему я воспринимаю тебя как своего? Почему целый бог нам помогает? За что? Что я такого в жизни сделала, что бог и его друг? Тут все очень просто, вещает появившийся игрок. Ты, Цунаде, чувствуешь чакру курьера. Так получилось, что его чакра очень похожа на чакру твоего деда. Долго вдаваться в подробности, об этом как-нибудь позже. А помогаем мы тебе, потому что ты просто хороший человек с трудной судьбой. Мой ученик разглядел это в тебе. Нарушил приказ, пожалел и попросил помощь. Мне не трудно, а для по-настоящему хорошего человека не жалко. Да и потом, этот обреченный на гибель мир, еще можно спасти. Изначально в мои планы это не входило. Я просто нашел самую поганую версию мира и отправил ученика на обучение. Но, благодаря ему, я изменил свое решение. Придя сюда, он смог показать, что не все кончено. Но, для того, чтобы спасти мир, нам надо работать вместе. Извините, поднимает руку Дан. А от кого нам нужно спасти мир? Просто вы еще не сказали. От человеческой глупости, тупости и жадности. Именно, ученик, хлопает в ладоши игрок. Но вообще, нам надо спасти мир от богини, Кагуя Ацуцуки. Действуя через своих прихвостней, она собирает всех хвостатых, с целью вернуть себя. Как только все биджу будут собраны, пробудится десятихвосты и сама богиня. Всех, всех без исключения людей погрузит в вечное Цукиоми, высосут чакру и саму жизнь. Потом богиня улетит в другой мир. Этот же, опустошенный и безжизненный, медленно погибнет. Конечно, мой ученик уже многое сделал. Например, переместил Наруто в другое измерение. Запечатал Джинчурики Однохвостого. Но, увы, этого мало. Враг хитер и коварен. Кстати, по Наруто, кивает Цунаде. С ним все хорошо, я слышала, он появлялся в деревне. С ним все отлично, не беспокойтесь. Значит, немного подготовлюсь. Через 2 дня будьте готовы. Я нападу на Конаху, убью тех, кто мне нужен, остальных зашугаю. А без этого никак, морщится Дан. Без убийств. Можно, Ката. Через 2 дня, я выйду на площадь и начну чесать о мире, любви, взаимопонимании. Погрожу пальцем, скажу, ай-яй-яй, как вам не стыдно. Все от этого задумаются, может быть, расплачутся. И тут хуяк, на нас мир и порядок как уебутся. И мы все как начнем в десны долбиться. Ну просто улет получится. Ката, ты сильно хочешь со мной в десны долбануться? Че ты сморщился, пацифист хренов? Не отворачивайся. Кстати, Цунаде, в этом мире твой Дан не погиб. Его Дан заслил. И Наваки, чтобы сделать из тебя дурочку-алкоголичку. Чтобы ты не помешала. Курьер, Поправляя очки, вздыхает Карин. Он просто спросил, чего завелся. А хрен ли тут спрашивать, на твоей совести, синеволосый, сколько трупов, да херища. И ты мне будешь вякать, а без этого нельзя, ты охуел, ученик, строго смотрит на меня игрок. Полегче, чего полегче, пусть не ведет себя как миролюбивый долбоеб. Не ты бы, так тоже сдох бы, убийца со сверхспособностями, о мире заговорил. Ты себе мир шиноби без убийств представляешь? Извини, морщится Дан. Давай начни мне еще тут. Спроси, почему мы не можем жить в мире? Да потому что, блять, не можем. Хрен ли ты отворачиваешься? Скажи мне, ответь, с какого дьявола у тебя такие мысли в 1F40 зникли? Или у тебя от межмировых перемещений крышняк рванул? Или ты плохая версия Дана, курьер? Хватит, не пугай их. Они все поняли. Я за них всю работу делаю. Хотя оно мне нахер бы не упало, а они, вот уйду, будете знать. Придет Кагуя, натянет вас на всеубивающие пепельные кости. Или поймает в Цукиёми и заставит вас всех сосать друг у друга. Идиоты, блять, нервничает он, улыбается игрок. Вы готовьтесь, думайте, а мы пойдем. Идем в кабинет игрока, где у окна стоит бледный Санек. Игрок заставляет меня сесть в кресло, подает чашку чая, садится и улыбается. Что? Учись держать себя в руках, ученик. Начинай вырабатывать это полезное качество. Пригодится. А чего они, дебилы? Так тут все дело в мировоззрении. Да, ты у нас вот такой. Тебе не по душе интриги, долгие рассусоливания. Ты видишь цели, пробивая головой стены, идешь к ней. Видишь врагов, ты их устраняешь. Это плохо, это замечательно. Откидываясь на спинку кресла, довольно жмурится игрок. Это просто прекрасно. Я выращу из тебя оружие. ПФ. Ученик, ты сейчас шутишь? Я для тебя миры создаю. Позволяю другие миры почти уничтожать. Наделяю тебя силами. Я в тебя божественную искру вложил. Я веду тебя за руку, объясняю, показываю, учу. Знаешь, возжелая я сделать из тебя оружие, прислужника или послушную марионетку, я бы на тебя время не тратил. У меня и без разговоров есть способы подчинить себе демона. Извини, вынести не могу, когда убийцы строят из себя невинных овечек. Корежит меня, умение признавать свои ошибки, еще одно твое положительное качество, не то что некоторые. Да, Санек, ползи сюда, рожа бледная, божество хреново, вот, ученик, полюбуйся, беспечное чучело, так зазнавшееся и охреневшее от своего могущества, что проморгавшее явление великого пожирателя, который рядом, который, потирая щупальца, уже окружает его вселенную, и который, совсем скоро, через пару тысячелетий, сожрет ее. Санек бледнеет еще сильнее. Пространство вокруг него идет рябью, уплотняется. Воздух тяжелеет и как сироп стекает на пол. Ха-ха-ха, злорадно выдает игрок. Что, брат, страшно? Это только цветочки. Советую тебе идти и смотреть хентай с тентаклями, где невинных школьниц насилует тентакливый монстр. Запоминай, сука, как они пищат. Скоро, когда пожиратель вытянет свои тентакли, так запищишь ты. ХМ, учитель, а боги могут сбежать из погибающего мира? Конечно, они активно этим занимаются. Вот только в другом мире, такой беглец остается почти без сил. Ума, занять пустующие миры хватает не у всех, а навести там порядок вообще у единиц. А еще, если вторгнуться в занятый мир и если хозяева адекватные и заметят вторженца, то ему кирдык, сожрут, или служить заставит. Был бог, а станет максимум бесом. Что смотришь, Сашенька? Помоги, мы же братья, то что ты, недоразумение, заблудившийся кусок меня, совершенно не значит, что я, наплевав на все, кинусь помогать тебе. Я отплачу, игрок, я, ну хотя бы чемпиона своего отправь, я не справлюсь, мы не справимся, а все потому, Санек, что вы кретины. У людей есть замечательная пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В твоем случае, под раскаты грома, рак на горе, свистя во все клешни, уже тысячи лет жареным петухом крестится, а ты сидишь. Не бойся, помогу, куда тебя, родственника, девать, но потом, время у нас есть. А когда потом, когда время придет, да не дергайся ты, спасем мы твой мир, но предупреждаю, на 1 ЦЦД остальных мне плевать, а вот именно ты, надумаешь предать меня, сделаю с тобой такое, что ты сам найдешь великого пожирателя и с радостным визгом прыгнешь к нему в пасть. Понял меня? Вижу, что понял. Ученик, еще вопросы будут? 1. Искуру какого бога ты в меня засунул? Сет, кивает игрок. Ам, тот самый, да. А-а-а, вот египетская сила. А зачем? позже узнаешь. Иди готовься, скоро тебе в Конахе вакханалию устраивать. Ладно, Санек, держись, все будет. Я пошел, до скорого. Хм, вообще ничего не понимаю, и кажется не хочу. Или, нет, нафиг надо, я так с ними с ума сойду. Или я уже спятил и мне все это кажется, может быть вообще ничего этого нет. А я, ай, да нафиг, пойду к женам, успокоиться надо. Утро, у ворот Конахи открывается искрящийся разрядами портал. Подорвавшиеся встретить угрозу, вечные охранники Изума и Катицу, хоть с трудом, но все же соображают, что соваться к неизвестной аномалии лучше не стоит. С другой стороны портала, стоя у зеркала, разглядываю себя и пытаюсь усовершенствовать свою внешность. Левую половину лица искажаю и покрываю красными чашуйками. Левый глаз превращаю в светящийся белым круг. Также с левой стороны заостряю зубы, утягиваю улыбку почти до уха. Выращиваю один рог, одно крыло и хвост, левую руку и ногу увеличиваю. Люци вешает мне на левое плечо массивный наплечник, прилаживает к нему срезанные человеческие лица, взмахом руки заставляет их шевелиться, морщиться и как будто беззвучно кричать от боли. Дала надевает на меня широкий шипастый пояс, утягивает мою грудь ремнями. На это великолепие пристегивает отрубленные кисти рук, кости, лоскуты кожи и головы. В руки мне дают пылающий фиолетовым огнем меч. Выращиваю на пальцах левой руки кривые когти. Красавчик, прижав руки к груди, вздыхает Люци. Спасибо, мне, хм, странное чувство. Я как будто бы так уже делал, был демоном, нет, любимая, пугалом. Ладно, так надо, и мне нравится. Я пошел, одного мы тебя не отпустим, хитро улыбается Дала. Дохлик, бублик, ко мне. С потолка падают две тощие твари, похожие на искореженных мутациями доберманов ростом с пони. Чудовища, а этих зверушек по-другому назвать сложно. Капая из пасти кислотой, скребя когтями по полу, подходит ко мне и садятся. Дохлик, бублик, улыбается Дала. Не подведите меня. Псы гавкают, кивают и покорно опускают головы. Хорошие мальчики, протянув им руку, улыбаюсь. Заодно стараюсь сдержаться и от вида форму содержанием не замарать. Звери неописуемые. То, что они отдаленно похожи на собак породы доберман, единственное, что я могу сказать. Из пасти их льется кислота, пол там, где капли падают, дымит и шипя пенится. Глаза, их увеселей просто нет. В пустых глазницах горит дьявольский огонь. Пасти их широко открываются, как вниз, так и в разные стороны. Внутри множество бритвенно-острых зубов и раздвоенные языки. Покрыты твари кровоточащей чешуей, поверх которой прилипшие ошметки плоти, глаза и лоскуты кожи. Собаки, сдирая кожу, облизывают мою руку. Завывая, разворачиваются к порталу и оглядываются. Ну что, готовьтесь, сельские ниндзи. Курьер идет. Арррррха. Глава 32. За дьявольскими псами выхожу из портала. К этому моменту к разрыву между измерениями стягивается народ. Анбу, джонины, просто зеваки. Гордо подняв голову, выхожу. Встав, опускаю руки на загривки собак, обвожу всех пришедших встретить меня взглядом, выдаю волну ки, извините за вторжение, хотел пройти мимо, да вот не удержался. Саске, дрожа, выдыхает Какаши, что ты с собой сделал? Я обрел силу, уверенность, надежных союзников, ты себя изуродовал, и что, тебе какая разница? Я прекрасен, я отринул человеческие слабости, я стал сильнее, но давайте не будем восхищаться мной. Поговорим о вас, печально, но вам всем конец, вы умрете, все, а если вы не хотите подыхать в мучениях, то, отдайте мне Яманака Инаичи, он ответит за оскорбление и вы, вонючие черви, сможете дальше ковыряться в своем болоте, думайте быстрее, у меня мало времени, отдавать Инаичи не хотят, нападать не решаются, однако, все готовы к бою, несмотря на то, что боятся одного моего вида, ну еще бы, такая хлеборезка, я сам себя боюсь, и собак, хотя нет, не боюсь, они жутковатые, но прикольные, я до трех считаю, не вытолкните вперед Инаичи, сдохните все, Саске, Учиха Саске, проталкиваясь через народ, кричит Цунаде, пятая и последняя Хринакаге, здравствуйте, вы пришли разрулить ситуацию, ну тогда повторюсь, отдайте мне Инаичи, я заберу его и уйду, в таком случае никто не пострадает, если откажетесь, сдохните все. Ну, что с тобой стало? Изображая печаль, спрашивает Синджу. Что мы тебе сделали? О, считаете себя невинными? Хм, давай начнем издалека. Можно сказать с самого начала. Руководство деревни, Хирузин, Данзе и старейшины, прижимают мой клан. Клан прижиматься не желает, в результате чего верхушка принимает решение вырезать нас. На это подряжается придурок Итачи. В обмен на мою жизнь, он, вступив в сговор с человеком в маске, по приказу руководства, у меня на глазах, убивает мою семью и весь клан Учиха. Всех, даже грудных детей. Он как зверь, он пронзает кунаями женщин, детей. Он топчет ногами пищащие свертки, новорожденных. А знаете почему? Хокаге сама, потому что он любит меня, пытается сохранить жизнь. Когда я отрезал Итачи яйца и выколупывал кунаим глаза, он сам мне в этом признался. Я должен был вырасти мстителем, жажда мести должна была сделать из меня монстра. Я должен был убить Итачи и стать героем. Но вот вопрос, для кого? Может быть, для Хирузина, который вместо того, чтобы решить проблемы, просто умыл руки и спокойно наблюдал, как клан Учиха режут, а психику единственного выжившего ребенка, то есть меня в буквальном смысле насилуют. Или ради старейшин, которые в две глотки орали, что клан Учиха надо уничтожить. Или ради Данза, который, подыхая, признался в том, что оставил меня в живых только за тем, чтобы впоследствии забрать глаза. А может, ради Инаичи, который пытался вторгнуться в мой разум с целью женить на своей дочери и превратить меня в послушную марионетку. Или ради команды, где кроме меня блондинистый идиот, дура с раздвоением личности и вечно вздыхающий на погосте наставник. Так для кого мне оставаться нормальным? Это моя деревня, стиснув зубы, рычит Синджу. Я не позволю. Поднимаю руки, расправляю крыло и выдаю волну ки, от которой все падают на колени. Приказываю собакам принести Инаичи. Псы срываются, роняя стоящих на коленях, уходят вперед и вскоре приволакивают визжащего от ужаса Инаичи. Какая встреча, активируя ловушку душ, киваю. Жаль, что не она будет недолгой. Схватив Инаичи, поднимаю, сжав пальцы, ломаю шею, и как только душа залетает в ловушку, отбрасываю тело. Что же с вами делать, а благородные, помешанные на воле огня шиноби? Убирайся. Слышится из толпы голос Любы. Арррр, иди сюда. Люба, она же Карин, идет. Прыгнув вверх, выпускает цепи чакры и обрушивает их на меня. Получаю удар в грудь, ослабляю ки и командую собакам отступать. После начинаю выебываться. Отбиваясь от Любы, дышу огнем, поднимаю каменные стены, плююсь водой и ветром. В бой рвется Цунаде. По лицу ее расползаются черные линии. Она, изображая неистовую ярость, якобы теснит меня к порталу. Подключаются все остальные. Видя пример, смелеют и наваливаются на меня. «Ты!» — кричит Асума Сарутоби. «Ты убил моего отца! Я уничтожу тебя! Я!» Телепорт вперед. Когтистые пальцы левой руки вспарывают горло Сарутоби. Голова откидывается назад. Вверх бьют фонтаны крови. Душу Джонина в ловушку. Прыжок назад. Страшный удар Цунади на блок. Такой страшный, что земля под нами взрывается, а я улетаю. А-а-а! Встав, кричу на них. «Я убью вас! Всех! Вы за все ответите!» Люба не тормозит. Обвивает меня цепью и сжимает. Цунади бежит вперед. Сходу бьет и разносит цепи, как будто меня. Откатываюсь в сторону, изображая, что кашляю кровью, покачиваясь, встаю. Краем взгляда замечаю, как тузики драпают в портал. Система заваливает меня сообщениями о падении репутации. Пытается перечислить всех, в итоге находит оптимальный вариант и выдает сообщение о том, что репутация с Канахой теперь минус 10 тысяч. Сильна, скались рычу. Сильна и твоя чакра все еще ядовита для меня. Но это ничего не меняет. Я приду за вами. Приду и уничтожу. Ты, Синджу, за то, что подняла на меня руку, будешь умирать в мучениях. Я. Цунади прыгает. Выставляет ногу. Удар образует серьезный такой кратер. Поднимается пыль. Становлюсь невидимым и телепортируюсь в сторону. Подлетаю к пышущей гневом Цунади. Зависаю над ней и внимательно слушаю. Жители в панике. Благородные и безусловно правильные во всех смыслах ниндзя, сейчас до ужаса боятся моего возвращения и спрашивают Цунади, что им делать. Цунади, которая сама в шоке. Да что там в шоке, она в глубоком ахуе, потому как такого не ожидала, говорит, что надо держаться вместе. Потому как только вместе мы сможем противостоять чудовищу, то есть мне. Синджу раздает указания. Мертвых приказывает похоронить. Карин просит модернизировать барьер деревни. Чихвасти Танбу, в грубой форме, рассказывает, что они бездари и тунеядцы. Объявляет собрание совета селения и ведет всех в резиденцию. Бравые джонины, умудренные жизненным опытом ниндзя, на ходу вытряхивая из штанов последствия моего явления, плетутся за предводительницей. Пытаются обсуждать случившееся, но выходит так себе. Все их попытки казаться смелыми вызывают у меня улыбку. Потому что пару минут назад, они все приняли в себя так, как не принимала Азаакиара, ни в одном фильме, а я их видел много. Короче, моя сила сомнению не подлежит. Сделать мне хоть что-нибудь не сможет даже Цунаде, кроме удушающего сиськами, но это подлый прием, потому как я женат и вообще такое не рассматривается, ибо брачный контракт. Поэтому, почему я все еще здесь? В резиденции обстановка, мягко скажем, неблагоприятная. Цунаде злится и вот не знал, что она так умеет. Выпускает неслабые волны ки, отчего кто-то из собравшихся невольно выпускает газы. Остальные после моего умопомрачительного и не в меру пафосного представления все Е1Ф40 еще в шоке. Выступать никто не решается. Все сидят и изображают мыслительную деятельность. Вися на потолке, наблюдаю за этим сбродом. Мне их жаль. Нет, спасать я никого не собираюсь. Мне жаль их по-другому. Они мучаются, строят из себя великих, играют в благородство, честь. Но в самом деле, да, все люди боятся. Не боятся вообще глупый удел слабоумных. Но то, как боятся эти, мне не столько жаль их, сколько противно от них. Сам факт существования этих зажравшихся и уверенных в своей важности кусков мяса, меня раздражает. И тут, соблазн. Соблазн прекратить их мучения, переместить Цунаде и Карин, а потом, атомная бомба превратит всех этих джонинов и резиденцию в пар, души. Их будет много. Еще многие в ближайшее время сдохнут от радиации. Но, к сожалению, не стоит, не надо. Все они, конечно же, уроды, но геноцид. Хочется, очень хочется, но не надо. Хокаге сама, первым встает Нара. Он сказал правду, слово в слово. Я изучала документы, пересматривала архивы корня. Все так и было. И что нам делать? Поднимается Акимичи. Мы сами породили чудовище, разводит руками Цунаде. Сотворили из ребенка кровожадного монстра. Но при чем здесь мы? Акимичи, щурится Синджу. Вот только не говори о том, что не знал о предстоящей резне. Ты знал. Знали многие из вас. И что вы сделали? Правильно, ничего. Никто из вас не подумал о том, что на месте Учиха можете оказаться вы. Вы не пытались остановить или помешать. Вы не пытались хоть как-то помочь сгорающему от жажды мести мальчику. А что вы сделали? Вы попытались подчинить его. Мы пытались отговорить Инаичи, выдыхает Нара. Значит, плохо пытались. Значит, теперь слушайте меня. Монстр меня боится, я сильнее. Я вас не брошу. Вместе мы найдем способ остановить Учиха Саске. Но только вместе. Хватит устраивать распри, хватит плести интриги. Нам нужно объединиться и готовиться. К чему? К худшему, кивает Цунаде. Что мы знаем о Саске? Немногое. Он подписал контракт с непонятным призывом и начал звереть. Руководство, да и вы все, на возрастающую угрозу внимания не обратили. Пока Саске превращался в монстра, вы занимались своими делами. Хатаке, ты как наставник, неужели не увидел столь катастрофических изменений? Не увидел, встает Какаши. То есть увидел и сразу доложил третьему. Мне приказали молчать и никаких действий не предпринимать. Хирузин хотел сам разобраться. Увы, у него не получилось, качает головой Цунаде. Из деревни ни на шаг, тех, кто на миссии их вернуть. Анбу, или вы возьметесь за ум, или я сама вас убью. Организуйте патрули. Клан Хьюга, ваша дадзюца поможет обнаружить угрозу. Надо собрать всех сенсоров, улыбается Карин. Появление Саске вызывает мощный выброс чакры. Его невозможно не заметить. Карин, ты в адеквате. Назначаю тебя своей помощницей. Организуй. Барьер модернизируй и усиль. За работу. Вернуться он может в любой момент. Пошли. Все тут же разбегаются. Цунаде вздыхает, массируя виски, морщится. Красиво, появляясь перед ней, киваю. Молодец. Я не сильно тебя зацепила? Нет, нормально. Больно, конечно, но не смертельно. Ты как, не сильно испугалась? Я от твоего вида чуть не описалась. О да, ты не сильно. Мне самому это не особо нравится. Но по-другому никак. Кстати, 1F40 Амп-151. Кстати, Ода, перебивает меня Цунаде. Твои действия заставляют другие деревни слишком пристально смотреть на нас. То, что ты устроил на экзамене и сейчас, возможно, на нас нападут. Ты думаешь, я буду сидеть равно? Нет, я наведу шухер во всех деревнях. Я запугаю их так, что они к тебе, как к единственной, кто может противостоять мне, в ноги упадут и туфельки целовать станут. А ты, не зазнавайся. У нас есть план, которому мы будем следовать. Изволь не выделываться. Страшный ты, Ода. Не я такой, жизнь такая. Сама знаешь, в каком мире мы живем. Здесь решает только сила. И у кого ее больше, тот и прав. Ты станешь этой силой. Ты и Карин. Вместе вы реформируете этот поганый мир и спасете его. А ты? А я? Сутян, вырву пожирающую его опухоль, а потом уйду дальше. Извини, но скоро ты пойдешь без меня. Однако, игрок, если он обратил на тебя внимание, значит не оставит. Ну и Карин, она будет рядом. Отдыхай пока, скоро этот мир изменится, а мне пора. Да ну привет, передам, удачи. И тебе, Синджу Цунади, будь осторожна, я буду присматривать за тобой. Но все же, исчезаю, появляюсь в мире демонов. Меня облик на нормальный, подхожу к кровати и падаю. Переворачиваюсь на спину и глядя в потолок. Слишком все просто, слишком. Игрок говорит, что следующие этапы будут сложнее. Даже представить не могу, куда он меня засунет. Или, новое задание. Появляясь у кровати, восклицает игрок. Я готов. Тогда слушай, ученик, отправляйся в водопады. Добудь для меня шайтан бухло, которое выдает местное дерево. Зачем оно тебе надо? Итак, достань мне эту водичку. Там время как раз пришло. Ну и обезвредь джинчурики семихвостого. Короче, действуй по своему усмотрению. Выполняй. Уже начал. Интересно, зачем целому богу вода? Хотя, позже спрошу. Деревня скрытая в водопадах. Дыра. Разведка и допрос с пристрастием некоторых личностей дает понять, что Фуу, она же джинчурики семихвостого, снова сбежала. Ага, получила в свой адрес убойную дозу оскорблений, пожеланий сдохнуть и ненависти, и свалила. Здесь, я не знаю, сколько ей было в каноне, но в этом мире, ей всего 14. Девочка, по причине того, что джинчурики успела хлебнуть горя и мечтает найти себе друзей. И тут у меня вопрос, что с ней делать? В свиток запечатать и забыть или помочь? Забрать в наш мир, назначить наставника? Если Фуу такая же, как в каноне или хотя бы похожа, с демонами она общий язык найдет. Она хоть с кем его найдет. Гнобить ее там не будут. Унижать и желать сдохнуть тоже. Дилемма. Или нет? Мне сказали действовать на свое усмотрение. Значит, взлетаю выше, осматриваюсь и начинаю летать кругами, то есть по спирали. Таким образом, нахожу шагающую по тропинке заплаканную девчонку. Смуглую, с зелеными волосами. С деревьей за ней наблюдают парочка местных анбу, которые, не скрываясь, шепчутся и желают чудовищу, то есть Фуу, сдохнуть где-нибудь подальше от деревни. Телепортируюсь, сходу ломаю шею одному, второму ударом ломаю лицо, спускаю тела вниз, макутаном выращиваю две пики, отрываю головы и насаживаю их, телепортируюсь дальше по тропе, на полянке расстилаю скатерть, покупаю еду в системном магазине, развожу костер и сжигаю дрова до углей. Магией заставляю ДВ-стейка взлететь и зависнуть над углями. Расставляю еду, открываю бутылку колы, закуриваю и ложусь у огня. Жду, прислушиваюсь, на компас поглядываю. Впрочем, ждать долго не приходится. Фуу, треща ветками, как пьяный медведь, матерясь, вываливает на поляну, увидев 1F40, меня замирает. В голове ее нет ни опилки, но мыслей разных масса. Ей любопытно, она боится, нервничает от того, что я могу сбежать. Находит меня симпатичным и ну просто уверенная в том, что у меня добрые глаза. Уже представляет, как мы дружим. Ничего злого, ничего дурного, ничего пошлого. Несмотря на то, что я инкуб и дурно влияю на женщин, заставляя их возбуждаться и думать о всяких непотребствах. Фуу мечтает только о понимании, сочувствии и дружбе. Чистый, не испорченный реалиями этого проклятого мира ребенок. Привет, улыбаюсь ей. Ты кто такой? Ты не из наших. Что ты тут делаешь? Не кричи, я не глухой. Здесь отдыхаю и собираюсь встретиться со своей семьей. А ты? Ты? Фуу. Вытянув руку, идет она ко мне. Курьер, приятно познакомиться. Пожимая ее лапку, улыбаюсь. Присаживайся. Кушать будешь? Ты кормить меня собрался? Репутация. Фуу. Плюс 10. Ну да, ты, получается, ко мне в гости пришла. И я не могу. Я джинчурики. Кричит Фуу и, закрыв глаза, вжимает голову в плечи. Ты всех таким криком шокировать пытаешься? Оглушила совсем. Ну джинчурики, ну и чё, у меня брат джинчурики. Чего ты от меня ждешь? Что я быстрее собственного визга убегу? Ты разговаривать со мной перестанешь? Хнычит Фуу. Вот глупости. Садись, кушай. Ну и рассказывай, почему зареванное все. И это, сопли вытри. Такая милая девочка, а из носа два шнурка до подбородка свисают. Репутация. Фуу. Плюс 25. Фуу в шоке. Нос вытирает рукавом, падает на траву, стараясь не терять меня из вида, тянется к еде. Улыбаясь ей, глубоко затягиваюсь, выдохнув несколько колечек дыма, подмигиваю и пью колу. Фуу, сметая все, что на скатерти, рассказывает о себе, как живет, как ее все ненавидят, как обижают. Вот звери, бедная девочка. Эй, я не ребенок, я уже взрослая. Почему ты меня девочкой называешь? Потому что ты не мальчик. А еще, расскажи о себе. Двигаясь ближе, улыбается Фуу. Кто ты? Откуда? Ты не поверишь. Взяв салфетку и вытирая ее щеки, вздыхаю. Это прозвучит как бред и покажется тебе вымыслом. А ты попробуй. Боюсь, не получится. Ты посчитаешь меня умственно нулевым и будешь смеяться. Обещаю, что не буду смеяться. Ну расскажи. Хорошо. Я демон. Я из другого мира. Ух ты. Подпрыгивая, кричит Фуу. Докажи. Пожалуйста. Встав и расправив крылья, улыбаюсь. Настоящее, можешь потрогать. Ничего себе. Расхаживая вокруг меня, удивляется Фуу. Тянет руку, пальцем проводит по крылу. Стрелкой хвоста щелкаю ее по носу, хвостом же подаю шоколадку и, смеясь, сажусь обратно. Репутация. Фуу. Плюс 120. О, процесс пошел. Теперь дожимаем. Извини, Фуу. Мне пора. Мои, кажется, не придут. Еще увидимся. Подожди. Давай еще поговорим. Немного. Я столько хочу тебе рассказать. А ты? Прости, но мне надо идти. А с тобой можно? Ты хороший, я по глазам вижу. Со мной проблем не будет. Кхем. Да я бы с радостью. Но жить среди демонов. И что? Я сама демон. Меня все в деревне так называют. А если остальные хоть немного похожи на тебя, то с вами мне будет лучше. Это же как надо до кальяно люпать человека, что она готова сбежать с первым встречным. Подожди, мне с женами надо посоветоваться. Держи конфеты, посиди вон там и не мешай. Демонстративно вызываю катану, режу палец и мажу кровью лезвие. С хлопками появляются жены. В дело вникают сразу, но для вида описываю им ситуацию. Демоны отходят в сторону, спорят. Делают вид, что договорились, и идут к поглощающей сахарные бомбы Фуу. Дитя, улыбается ей Люци. Так значит, ты хочешь жить с нами? Очень. Хаем, ты должна понимать, дитя, что человеку в мире демонов хуже все равно не станет. Опустив голову, бормочет Фуу. Вы если не хотите, то так и скажите. Я обратно пойду. Меня все равно Анбу догонит. Вернут, и все будет как раньше. А как раньше, это как? Интересуется Дала. Это плохо, шмыгнув носом, ворчит Фуу. Все шугаются, убегают. Кричат. Посмотрите, вон чудище идет. Гляньте, какая уродина. Она монстр и гонит меня от себя. А я не могу одна. Мне тоскливо, мне больно. Бедная девочка, обнимая ее, вздыхает Люци. Все, ты теперь живешь с нами. С этой минуты, ты член королевской семьи. Пошли, я выдам тебе особый амулет, потом покажу тебе наш замок. Любимый, ты идешь, я вас догоню. Мне покурить надо. Демоны и прижимающиеся к Люци джинчурики исчезают. Закурив сигариллу, сажусь на траву и, глядя на то, как от дыма с деревьев листья осыпаются, думаю о жизни своей, о том, что я не совсем зло, и демоны на сочувствие способны. Надо добыть воду и зайти к игроку. Есть у меня несколько вопросов. Глава 33. Некоторое время спустя. Кабинет игрока. Появляюсь у стола. Кивнув учителю, ставлю на стол пару бутылок воды, улыбаюсь, как обычно, стоящему у окна нервному Саньку. Падаю в кресло и смотрю на учителя. Игрок хмыкает, притягивает одну бутылку и выливает ее в только что созданный чайник. Создает на столе конфеты, чашки, вздыхает и вдруг улыбается. Ну что, доволен? Спас невинную душу. Теперь тебе легче? Я не знаю почему, но да, у меня вопросы. Задавай. Разводит руками игрок и выключает закипевший чайник. Наливает кипяток в чашки, бросает туда пакетики чая. Этот мир. Скажи, если бы я остался агентом, версия мира была бы более адекватной. Ты пойми, эта вариация не более чем твоя тренировочная площадка. Я поначалу даже спасать его не хотел, но раз так получилось, твои действия, появление там Любы, все изменилось. Останься ты агентом, все было бы по-другому. Ты это понимаешь? Хорошо. Учитель, а что есть великий пожиратель? Хаем, хороший вопрос, хмурится игрок. Те облака с щупальцами и золотой шарик. Это как смотреть на умирающего от болезни человека. Ты видишь тело, ты понимаешь, что его время вышло. Но ты даже не догадываешься, какая война идет внутри. Иммунитет до последнего сопротивляется заразе. Теперь давай подробнее. Великий пожиратель, по сути своей, безмозглая машина. Он сам иммунная клетка организма мироздания, созданная для того, чтобы уничтожать нарывы. Но все не так просто, как может показаться. Тут происходит не просто уничтожение, а нечто большее. В мире, ставшем целью пожирателя, происходят сложные процессы, не всегда одинаковые. Это могут быть катаклизмы, войны, в том числе и гражданские, страшные эпидемии. В мир могут прийти существа, истребляющие все и всех. Финалов может быть два. Мир собирается, избранные его все меняют, и великий пожиратель отступает. Или, мир не справляется и гибнет. Нет, ученик, улыбается игрок. Цель пожирателя вылечить, а не просто убить. Энергия съеденного им мира, неважно чем этот мир ограничен, одной планетой, страной или городом, преобразуется, очищается. Позже, эта энергия дает начало новым вселенным, другим, непохожим. То есть, приход пожирателя не так плохо, для кого как, ученик, для кого как. Пожиратель все-таки машина, огромный комбайн, иногда и он ошибается. Он может напасть на процветающий мир, а может пройти мимо утопающего в крови. Ошибки. Как я понимаю, выжить после его прихода невозможно. Я, указывая на себя руками, скалится игрок. Я выжил. Правда, не скажу, что это было просто. Скажем так, мне несказанно повезло. Предварительно, меня разорвали на части другие боги. Большую часть моей энергии они выпили. То, что осталось, прошло через великого пожирателя и разлетелось по мирозданию. Мои осколки гибли. Их доедали другие боги. Выжило только два. Я, и вон то стоящее у окна недоразумение. Я, поскольку не утратил разум, сразу начал действовать и восстанавливаться. Санек просто занял нишу. Нечаянно, ему повезло. Дуракам всегда везет. Я бы попросил, ворчит Санек. Ты сейчас выпросишь, грозит ему кулаком игрок. Так выпросишь, намылю шею и выгоню. Но ты обещал, тогда заткнись, пока я не передумал. Больше слушай, ты когда молчишь, умнее выглядишь. Ученик, кто я? Учитель, я не просто случайный Вася с улицы. Я, ХМ, да, ты не просто случайный. Скажем так, я невзначай обратил на тебя внимание, когда нашел Санька и решил понаблюдать за ним. Твоя история меня очень заинтересовала. История твоя тяжела и трагична. Я не смог пройти мимо. Я украл камень, в который ты сам перед смертью заточил свою душу. Выпустил тебя в другом мире, кое-что убрал, а после наблюдал. Зачем? Мне надо было изменить тебя. Я дал тебе жизнь. Показал, что в жизни есть не только зло и боль. Вспомни. Семья, родители, друзья. Первая любовь в школе. Спокойная жизнь. А потом пустоши. Кошмар, где я стал чудовищем. Чудовищем ты был до встречи со мной, ученик. Даже там, на пустошах, поступая страшно, мерзко, жестоко, ты сохранил полученную частичку доброты. Ты нашел друзей, которых до сих пор любишь и ценишь. Там ты научился жить. Там ты пробудил совесть. Про совесть. Ну да, конечно. Ты не спасал своих друзей. Не собирал с земли кишки Буна и не обкалывал его последними стимуляторами. Ты не тащил на себе зажаленного кассадорами Рауля. Ты не закрывал от пуль Кэссы Веронику. Ты не рвался спасать беззащитных, угнетаемых легионом жителей. Но я, будь ты прежним собой, ты бы так и остался монстром. Учитель, но разве это не так? Я же, нет, ученик, я изменил тебя, сделал лучше. Я дал тебе, ты дал мне все, спасибо тебе за это. Пожалуйста, ученик, ты прости, я не могу рассказать тебе все. Я не пойму, ты неправильно поймешь, но я даю тебе слово, я клянусь своей сутью, что все расскажу тебе, но только тогда, когда придет время. Чай пей, из этой шайтан воды, а я не сдохну, теперь точно нет. Ты демон, водичка тебе не страшна, а нужна она мне была, только для твоей проверки. Ты мог вырезать всю деревню, но ты тихо пришел, набрал и ушел. Молодец, спасибо, я, наверное, пойду. Задание, хмурится игрок, да будь и выпей душу Цучикаге. Тебе его силы скоро пригодятся. Наведи шороха в деревне, собери души сильных. Скоро тебе предстоит серьезная миссия в Кума. Там два джинчурики и бешеный Райкаге. Готовься, сегодня отдыхай, завтра приступай. Чтобы в 9 утра ты громил резиденцию Цучикаге. Сделаю. Конечно сделаешь. Я в тебя верю. А мы посмотрим. Возвращаюсь в мир демонов. Сажусь на край кровати, как всегда, в позу мыслителя. И, вот неожиданность, думаю. Так кто я? Информации обо мне хоть и прибавилось, понятнее о том, кем я был, раньше не стало. Кроме того, что я был, ну, раз игрок взялся исправлять меня, то был я не самой приятной личностью. А судя по тому, какие изменения я претерпел и как вел себя на пустошах. Интересно, очень и очень интересно. Может, Санька спросить? Кажется, он знал меня. Нет, он не скажет. Придется ждать. А чего ждать? Тебя терзают вопросы, появляясь за спиной и обнимая меня, шепчет Люци. «Нет, солнце, мне просто любопытно и страшно интересно. Ты знаешь, мне тоже», запуская руки под мою футболку и гладя меня по животу, мурлыкает Люци. «Хотя, мне не особо важно. Ты есть ты. Кем бы ты ни был при жизни, то есть в своей первой жизни». «Точно, первая жизнь». Игрок в открытую говорил, что именно первая жизнь делает меня тем, кто я есть. «И в этой первой жизни ты курьер, но это третья, а первая. Я думал, что моя первая жизнь в мире людей прошла. Потом Fallout. Теперь, 1F40 Грок не все мне говорит. Тут все сложнее. Но тем не менее ты курьер. Да, но курьер я в той же степени, в какой и Чехососке. А первый я, настоящий, кто действовал настолько жестоко и радикально, что от него самые отпетые головорезы с визгом разбегались. Кто оставлял ужасные послания, срезал с людей лица и кожу. Кто? Слишком много вариантов. Появляется передо мной задумчивая Дала. Боюсь, что все они будут неправильными, потому что ты мог прийти из незнакомого, оригинального и не связанного ни с чем мира. Поэтому не грузись, улыбается Ирис. Если игрок, твой учитель сказал, что все расскажет, он все расскажет. Нас, за столько лет он ни разу не обманул. Теперь мы поможем тебе расслабиться и отдохнуть перед боем, заставляя свою одежду исчезнуть, хихикает Дала. Люци, начинай. Ну, а мы продолжим. Люци крепче обнимает меня, языком проводит по моей щеке и запускает руку в штаны. Вздыхает, целует в ухо. Да начнется оргия, шепчет жена. Да, оргия — это хорошо, это замечательно, не сдохнуть бы. Следующий день, без 29 утра, кабинет игрока. В кабинете многолюдно. Сам хозяин кабинета, он же игрок, сидит в своем кресле, пьет чай и смотрит на огромный монитор на стене. Санек, все-таки отлип от окна, сидит рядом с игроком и, нервно потирая руки, брезгливо кривясь, косится на третьего присутствующего здесь. Массивная и высокая фигура, в плаще с капюшоном, подобно изваянию стоит, не двигается и, кажется, даже не дышит. То, что это живое существо, а не на самом деле статуя, выдает только то, что видимые пальцы левой руки иногда сжимаются и разжимаются. Представление начинается, улыбается игрок и взмахом руки включает монитор. Транслируется изображение. За столом, во главе его, восседает маленький лысый старичок с огромным красным носом. Старичок, он же Цучикаге, он же Анаки, мрачным взглядом обводит собравшихся, крякает и, улыбаясь, начинает. «Коноха слаба», — выдает Цучикаге. «После того, что случилось на экзамене, захватить ее проблем не составит. Цучикаге сама», — встает огромный мужчина, он же Акацучи. «Мы готовы». Разведка докладывает, что совсем недавно Нукинин из Канахи убил двоих сильных джонинов, Сарутоби Асуму и Яманака Инаичи. Говорят, в Канахи паника. Этим надо воспользоваться, улыбается Анаки. Нам нужны плодородные земли страны огня. Собирайте войска, мы. Договорить Анаки не успевает. С грохотом разбивается окно. На стол падает оторванная голова, катится и останавливается перед Цучикаге. Это что? Это как? Кто-нибудь? Грохочет взрыв. Стена, придавив нескольких человек, рушится. Оружие на пол, руки за голову. Кричит курьер. Это ограбление. Всем лежать мордой в пол. Ты кто? Взлетая вверх, спрашивает Анаки. Я тот, исказив голос, вещает курьер. Кто принесет вам смерть? Я, Учиха Саске. А вы все, сейчас сдохнете. Покажись. Курьер появляется за спиной Анаки. Ударом ноги отправляет его в стену. Выпуская чудовищные волны ки, падает на стол и, взмахивая крылом, выпрямляется. Вид его страшен. По мнению игрока, курьер превзошел сам себя и обезобразил себя настолько, насколько это вообще возможно. Санек, от вида курьера сглатывает, поводит плечами и, косясь на массивную фигуру, морщится. По его мнению, все это лишнее. Наросты на теле, шипы, ремни, наплечник с безмолвно кричащим от ужаса лицом, рог, крыло, деформированное 1F40 ела, лоскуты кожи и отрезанные у кого-то, висящие на поясе конечности. Массивной же фигуре все это нравится. Неизвестное, а это именно неизвестное, о чем подсказывает аккуратный маникюр на пальцах, поднимает руки и прижимает их к груди. Восхищенно вздыхает. Курьер же, выпрямляясь, жутко кричит и криком своим заставляет присутствующих зажать кровоточащие уши. Жалкие черви. Сотрясая голосом кабинет, воет курьер. Зарычав, спрыгивает на пол, хватает шиноби, поднимает и, потянув за волосы, сдирает с головы кожу. От этого все как будто просыпаются. В курьера летят кунаи, сюрикены и техники. Закрываясь от всего этого крылом, рыча так, что с потолка штукатурка сыплется, курьер идет в наступление. выдыхая клубы фиолетового дыма, взмахом хвоста оставляет бросившегося на него шиноби без ног, хвостом же обвивает шею другого и ломает ее, круша мебель, курьер устраивает вакханалию, кровь льется рекой, в стены летят вырванные из жертв кишки, стихия пыли, хрипит Анаки, раз, тормозишь, телепортируется к нему курьер и ломает старику руку, хватает за шею, сжимает и вырывает горло, затянув душу в ловушку, кричит так, что оставшиеся в живых падают и визжат от ужаса. Курьер же садится перед Акацучи, щелкая у его лица зубами, проводит когтем по его щеке. «Вы, ничтожные, решили, что можете жить спокойно? Нет, вы ошибаетесь. Я объявляю вам войну, всем вам, всему проклятому миру шиноби. Вам меня не остановить, а я успокоюсь только когда последний из вас в мучениях сдохнет. Слышишь меня? Кивни, если да. Передай послание в Коноху. Передай лично Синджу Цунаде, иначе я вернусь и сожру твою душу. Скажи этой сучке Синджу, что скоро я приду за ней и ее ублюдком Карин. Я наберу сил, я стану лучше. Они не смогут противостоять мне. Передашь? Да-да, глупые твари, бросив его, рычит курьер. Я доберусь до этой мразоты. Ты слышал? Я вырву из нее душу. Ей меня не остановить. Курьер фыркает и, взмахнув крылом, взлетает вверх. Поднимается, зависает над деревней и выдыхает облако огня. Огонь делится на части, превращается в тысячи огненных летучих мышей, которые пикируют вниз и накрывают селение. Как только последние взрывы стихают, курьер повторяет технику, крича о том, что Синджу, которая может его остановить, скоро сдохнет, летает над деревней и собирает в ловушку души. Воет и исчезает. На затянутые дымом и пылью улицы осторожно выходят люди, смотрят в небо и спрашивают друг друга о том, что это было. В разрушенной резиденции, трясущейся от страха Акацучи, поднимая едва живую Курацучи, приходит к одному единственному выводу. Во всем виновата Синджу Цунаде. Она же может исправить ситуацию. По мнению шиноби, столкнувшись с таким ужасом, единственное, что они могут сделать, это объединиться. Ну как вам? Выключая монитор, спрашивает игрок. Брат в своем репертуаре, скинув капюшон, улыбается беловолосая девушка. Господин игрок, могу я увидеть его? Нет, еще рано. Да и потом, что ты ему скажешь? Привет, брат, помнишь, как я невзначай предала тебя? Это из-за меня тебя чуть не убили. Боюсь, он сделает с тобой кое-что богопротивяе. Огромная девушка широко распахивает фиолетового цвета глаза, краснеет и кашляет в кулак. Извините, господин. Просто я очень сильно скучаю. Потерпишь, ты свободна. Передай госпоже, что скоро все будет. А теперь, раз брата увидела, убедилась в том, что он жив и здоров, тебе пора. Кивнув, женщина благодарит игрока, разворачивается и уходит в открывшийся перед ней портал. И как только портал 1F40 открывается. Ну, а ты что скажешь, братан? Что я могу сказать? Разводит руками Санек. Курьер действует слишком быстро, прямолинейно. А ты что думал? Он будет стоять и ждать, пока Анаки в него своей ультой не шандарахнет, или начнет, как и положено злодею, изливать на противников все свои планы и рассказывать историю. Да, будет, но только если это спланировано. Сейчас он меня радует, а меня радуешь ты, брат. Ты все-таки решился помочь мне. Ты приволок сюда эту гниду, отправил с ней послание той. Это значит, ни хрена это не значит, бесится игрок. Не обольщайся, я помогу тебе только в том случае, если мой ученик сам этого захочет. Приказывать ему я не стану, ни в каких случаях. Уговаривать помочь тебе тоже не буду. Я попрошу, как наставник, согласиться, сжалиться над тобой, помогу чем могу. Нет, это уже твои проблемы, поэтому завязывай косплеить Какаши и вздыхать у окна. Действуй. Как, брат, как мне действовать? Я не понимаю. Подружись с ним, разваливается в кресле игрок. Вот так просто, просто, ха. Сашенька, ненавижу, когда ты меня так называешь. Сашенька, нагло улыбается игрок. Подружиться с курьером, моим учеником, будет сложнее, чем тебе кажется. И получится только тогда, когда ты будешь с ним честным. У него есть система, которую не обмануть. Она покажет очки репутации и даст понять, как именно ты относишься к нему. Если будет минус, о дружбе и, соответственно, спасении своего мира можешь забыть. А ты, игрок, ты ведь и сам можешь помочь мне, спасти. Могу, создав между пальцами сигару, кивает игрок, но не буду. К чему мне утруждаться, ломиться куда-то, что-то делать? Какая мне с этого выгода? Погибнет мир, звереет Санек. Погибнет и она. И что дальше? Ты серьезно полагаешь, что она представляет для меня какую-то ценность? Да я тысячи таких сделать могу. За секунду, за мгновение, ты моргнуть не успеешь, как я сделаю копию твоего мира, но с моими условиями. Ты псих. Да, Сашенька, я псих, но я живой, а ты скоро сдохнешь. Будешь перемолот и переварен великим пожирателем, а я нет, потому что в сотнях моих миров нет такого безобразия, как в твоем одном. Но я... Не надо, затягиваясь и выдыхая дым, хмурится игрок. Не надо печалиться. Все, дорогой мой брат, в твоих руках. Когдих, крыльях, щупальцах, что там у тебя, неважно. Я, как и говорил, посодействую тебе, но только тебе. На остальных мне плевать. Но, тем не менее, я еще раз предупреждаю. Если у тебя все получится и мой ученик пойдет в твой безумный мир, если он станет тебе помогать, если по твоей вине или по вине остальных с ним что-нибудь случится, я вашу вселенную и вас всех наизнанку выверну. Ужас, что вы испытаете, не испытывал еще никто и никогда. Ты услышал меня? Да, игрок, я все понял. Не подскажешь, с чего начать? ХМ, подскажу. Найди душу, чистую, выпей. Попытайся понять, что такое привязанность, уважение, дружба. Только когда поймешь, попробуй подойти к курьеру. И помни, ни мне, ни тебе, ни кому-то другому, систему не обмануть. Она всегда показывает правду. Это мой шедевр, вершина моего гения. Убирайся отсюда и сделай так, чтобы я как минимум неделю не видел твою унылую рожу. Спасибо и на этом. Ну я пошел. Ну иди, кивает игрок. Как только Санек исчезает в портале, игрок за 331 кидывает руки за голову, сжав зубами сигару, улыбается. Да, не прогадал с учеником, он мое будущее, моя надежда и опора. Правда, я не знаю, как он отреагирует, когда узнает о том, кто он, но, надеюсь на систему, репутация не врет, курьер знает об этом, а я, ХМ, мне надо на всякий случай кое-что устроить. Глава 34, мир демонов, курьер, сижу в огромном мягком кресле, пытаясь стереть с лица толстенный слой фиолетовой помады и незаметно вправить вывихнутое после обнимашек плечо, улыбаюсь довольной моим визитом Адриане, которая, забыв уменьшиться, накрывает на стол и рассказывает, как сильно она рада тому, что я про нее не забыл и навестил. Я же во все глаза смотрю на нее, и я уверен в том, что ее уже где-то видел, то есть не совсем ее, а кое-кого очень похожего. Но кого, мысли, стоит мне на них сосредоточиться, путаются, расплываются и теряются. Я думаю о чем угодно, но не про Адриану и кого она мне напоминает. Сама же Адриана, звеня соединяющей соски цепочкой, смеется, что-то рассказывает. «Милый, ты меня вообще слушаешь? Извини, врать не буду». «Нет, я думаю». «О чем? Уже не знаю, развожу руками». «Кажется, твой учитель поставил тебе защиту», загадочно улыбается Адриана. «Ловкий ход, ну не знаю, у меня такое ощущение, что от меня что-то скрывают или оберегают. Милый, ты пойми, правда это очень хорошо. Я сама не люблю ложь и лжецов, но иногда правду лучше попридержать. Ну если ты так говоришь, я давно живу, поверь моему опыту. Честно тебе скажу, правда бывает страшной, а бывает как острый нож и может ранить. А иногда правда бывает настолько простой, что тот, кто годами искал ее, узнав, буквально выгорает изнутри. То есть предлагаешь не искать ее? Я предлагаю подождать, уменьшаясь сами и уменьшая свое жилище, кивает демон. Ловко это, взяла и все уменьшила. Нет, милый, я просто тебя увеличила. Да, теперь ты ростом с пятиэтажку. Перед тобой пирожки размерами с легковушку, а вот эти чашечки вмещают в себя 2000 литров чая. Но, заметил ли ты изменения? Нет, а как? Просто, ты сам все это умеешь. Я лишь запустила нужные процессы. Все, все твои способности, у тебя в голове. Ограничения там же. Но вернемся к поискам правды. И я тебе советую, просто подожди. Игрок все расскажет тебе. Думаешь, понимаешь, милый, у правды есть одно интересное свойство. Ее можно использовать как оружие. Твоему учителю просто невыгодно обманывать тебя или слишком долго утаивать. Почему? Его мир, его среда обитания полна других богов. Это царство лжи, обмана, зависти, интриг и постоянной борьбы за выживание и сохранение территории. Здесь мы, здесь тебе ничего не угрожает. Но в других мирах, там свои боги. И многие из них попытаются тебя убрать, дабы не дать игроку возвыситься. Силой, интригами, враньем. Они пойдут на все. В том числе, кто-нибудь из них использует против вас скрытую правду. чем попытаются вывести тебя из равновесия и заставить ненавидеть игрока. Запомни, кто бы что ни говорил, кто бы ни пытался тебе помочь обещаниями свободы, благ и прочего, не слушай. Это фарс, направленный на то, чтобы дестабилизировать тебя и разрушить ваши с игроком почти родственные узы. Ни один бог, в мир которого вы вторгнетесь с целью продолжить обучение, не станет помогать тебе. Только игрок, возможно, его брат. Остальных, что бы они тебе ни обещали, не слушай. Приведет тебя это или к смерти, или к вечному рабству. Ты много знаешь. Я очень стара, вздыхает Адриана. Мне 9000 лет. Я видела всякое. Нет, я как демон не устала от жизни. И хоть она по большей части скучна, ты, мой солнечный лучик, ты разбудил меня. И я бы, я хотела научить тебя всему, сделать самым сильным. Но ты, мелкая Люци, она оказалась умнее и дала тебе выпить душу инкуба, чем обломала меня. Из-за этого, долгие учебные процессы превратились в кратковременные заходы в гости. Но, я и этому очень рада. Спасибо, что не забываешь. Я никогда тебя не забуду. Слушай, у меня есть такое предложение. Когда я стану игроком, мне по-любому будет нужна помощница. Ага, подбирается Адриана. Продолжай. Ты станешь моей помощницей. Мы будем проводить вместе больше времени. Ты подскажешь, если что не так. К тому же, ты не только красивая, но и умная. Репутация. Адриана. Плюс 2580. Я подумаю, заправляя локон волос за ухо, улыбается демон. Хотя, кого я обманываю? Ты уже понял, что я согласна. Поцелуемся? Целуемся. Демон целует меня в щеку. Мурлыкая, подает мне чашку чая и, светясь от радости, рассказывает какую-то увлекательную историю. И все-таки, ну это ведь круто. Кем я был? В первой жизни никто, во второй на побегушках. Теперь я король ада, то есть одной из его вероятностей. Я демон, страслый и ужасный, одним лишь видом своим заставляющий опытных синоби навалить полные штаны ужаса. Я ученик самого игрока. Не знаю, насколько крут игрок, но Санек, тоже между прочим бог, его уважает. Так чего мне еще желать? Деньги мне не нужны, силы навалом, красавицы жены, то есть одна жена, но разделенная на три. А еще у меня великое будущее. Не зря согласился, не зря. Так, хватит голову ломать, работать надо и учиться. Некоторое время спустя, другой мир. Санек, Сашенька, сука, ненавижу это дурацкое имя, ненавижу. Че ты бесишься? Выглядывая из коробки, спрашивает кот породы Ориентал. Меня этот чудик вообще Толяном назвал. Я не знал, что Санек и Сашенька одно и то же. Заставляя кота спрятаться в коробку, рычу на него. Ну так иди к ним. Поставь ультиматум. Скажи, нет. Чего ты на меня орешь? Жил себе спокойно, ловил мышей. С кисточкой играл, молоко лакал, спал как слон. Явились, дали разум, теперь издеваются. Отпустите меня, а? Ну, пожалуйста. Странный ты зверь, Толян. У тебя разум появился. Ты можешь осознавать себя, размышлять над смыслом бытия, а ты нудишь, так тянет обратно, шары свои вылизывать, а ты мои шары не трогай, слышится из коробки. Они мои, что хочу, то и делаю. Ты лучше думай, где тебе душу взять. Чего тут думать, мне достаточно приказать, мои столько всяких принесут, но будет ли среди них чистая? Осторожно выглядывая, спрашивает кот, и не испортится ли она, когда твои вырвут ее из тела? Слишком умный, ты сам спросил. А вообще, забавно получается. Целый бог, спрашивает совет у кота. Куда катится мир? Я тебе сейчас щупальца на морде выращу. Давай по существу. Ладно, ты не отстанешь. Начнем. Кхем. Что мы имеем? Апокалипсис. Если не так драматично, то мне надо найти душу, выпить и научиться. Ох, дружить. Именно выпивать душу тебе и не надо. Ты о чем, животное?